Глава шестая. Серафима. Я закусила губу, судорожно соображая, что мне делать, сдаваться с поличным или попробовать найти портфель и потом сдаваться с поличным. «Ма, я в магазин!» — оповестила я, когда вышла из ванной. «Ремир уже все купил!» «Не все, мороженое не купил, мое любимое!» — отмахнулась я, исчезая в своей комнате. «Ты наказана, забыла?» — проворчал брат. «Вот так делай добрые дела, тебя же за них потом и накажут!» Бухтела я, напяливая спортивный костюм. Неделю назад мы с подругой исключительно из добрых побуждений моего брата немножко похитили и чуть-чуть отвезли к стоматологу. Я знала, что последствия санкций обязательно будут, но смотреть на страдания брата, который мучился от больного зуба, я не могла. Как знала, что нельзя было смешивать папин самогон и папин же коньяк. Оказалось, эта гремучая смесь на мира действовала как зверин, не меньше. Теперь я месяц обязана ему готовить, и из дома меня выпускали только на учебу и в магазин. Потому что Ремир меня наказал, а папенька долгих лет ему жизни брата поддержал. Потому что Ремир взрослый, а я, видите ли, нет. Я быстро переоделась, убрала волосы, хвост и пулей вылетела из квартиры, взяв с собой только мобильный. Шла, не глядя по сторонам, и глубоко ушла в свои мысли. Я в тот момент мало что соображала и так до конца не поняла, зачем мы шли искать портфель. Мне просто было страшно. И даже проблемы с одним конкретным ехидным опером меня не пугали так, как то, что скажет на это папа. И Ремир, который запретил, ага. Я смотрела строго вперед и не сразу заметила, как путь мне переградил огромный доберман с бревном в пасти. Палка была толстая, длинная, с ветками и желтыми листьями, и кренилась на бок, пока Ка стащил ее в мою сторону. Я резко затормозила, осмотрелась и заметила виновника торжества, опера Леху, который искал вора в моем эльфийском лице. В моей голове в тот момент четко прозвучал звук застегивающихся на моих запястьях наручников. Леха загадочно ухмылялся, спрятав руки в карманы голубых джинсов, и медленно шагал ко мне. Первой мыслью было немедленно сбежать, второй, что у Лехи длинные ноги и доберман. Догонят и спросят, куда я бегу. И что я скажу? Что убегают правосудия в их лице? Боже, ну почему этот придурок отдал портфель именно мне? Чем я так провинилась перед мирозданием? «Привет, Хиросима!» Подмигнул мне Леха, когда я вспомнила, что нужно хотя бы дышать. «На стрелку собралась?» «А?» Кажется, я выглядела слегка неадекватной, но мне было плевать. «С таким видом только на стрелке ходит», — пояснил Леха. «Что, с другими бомжами парк не поделили? Кастет хоть взяла или будешь взглядом унижать?» И этому хаму я собралась сдаваться с поличным. Он вообще умеет нормально разговаривать или только язык ехидства и сарказма знает? «На свидание?» Зачем-то соврала я первое, что пришло в голову. «Надо же, со мной никто никогда на свидание с таким решительным видом не приходил», — продолжал измываться он. «Кто везунчик?» «Вы что-то хотели?» «Нет, не хотели? Ну, я пойду тогда», — распереживалась я. Почему-то мне казалось, что взгляд у Лехи слишком проницательный, и что он насквозь меня видит, и как будто знает, что в костюме эльфийки была я. И я бы задала себе вопрос, почему я так боюсь, если бы могла адекватно соображать, но паника моя взяла надо мной верх. Поэтому я просто обошла каскадера, который так и норовил поделиться со мной бревном, и побежала в сторону станции метро. До станции пешком было около 10 минут, но наш с Юлькой лучший друг Марк уже ждал меня там. «Я как раз домой возвращался», — объяснил Марк на мой вопросительный взгляд. «Откуда?» «У пацанов был. Играли в приставку всю ночь», — зевая, признался Марк. «Ясно. Как думаешь, мусор уже увезли?» «Надеюсь, что нет. Но здравый смысл говорит, что да. Пойдем». «А если увезли, то куда?» — пристала я. «На свалку. Куда же еще?» Мы подошли к мусорным контейнерам и дружно переглянулись. «Кажется, мы кидали его в крайний бак?» Марк с тяжелым вздохом подошел к бакам. Я с умным видом осталась стоять на расстоянии метра. «Сима!» — обрадованно позвал друг. Я быстро приблизилась и поняла, что баки полные. Мы с Марком встали плечом к плечу, вглядываясь в содержимое. И не сразу поняли, что наша компания пополнилась на одно уполномоченное лицо и одну собачью морду. Леха стоял рядом со мной и с любопытством заглядывал в бак. Акас поднялся на задних лапах и довольно свесил язык, явно радуясь легальной возможности залезть в помойку. «А!» — пискнула я, поворачивая голову. «Неинтересное у тебя свидание», — подмигнул мне Леха. «Я заметил, что ты крайне оригинальная девушка, Хиросима». Марк насмешливо фыркнул от вольной интерпретации Лехой моего имени, а я не нашла, что ответить. «Ты своего бомжа потеряла?» — заржал Леха. «Я там...» Словарный запас ушел и не возвращался. «Котенок мяукал», — вклинился Марк. «Жалобно», — подхватила я, делая шаг назад. Почему-то моя фантазия мгновенно подкинула картинку, где Леха надевает на меня наручники, почему-то оранжевую робу и сажает в одиночную камеру. А Леха присмотрелся, напрягся, быстро покосился на меня, сунул руку в бак и выудил из бака злосчастный портфель. Тот самый, пустой. Двумя пальцами вытащил находку и бросил на землю. А потом очень проницательно посмотрел мне в глаза. «Это не я, мне подкинули!» Затараторила я и только потом сообразила, какую глупость сморозила. Леха возвел очи к небу, опустил их на портфель, вздохнул. «Арестуешь, да?» — дрожащим голосом уточнила я. «Рассказывай, Хиросима, почему ты и твоя кудрявая подруга Юлия Шкода, с которой у вас один бомж на двоих, пытались запутать следствие по делу о краже? А там я решу, арестовывать тебя или нет. О, а вот и Юлька. Ну привет, звезда, как раз научную ставку успела». Обрадовался Леха, когда запыхавшаяся подруга разбавила нашу незабываемую встречу. Мы с Юлькой переглянулись, обе опустили головы и поняли, что бежать некуда. Придется сдаваться ехидному и чересчур проницательному оперу Лехе.